190. Гуру. Вот так и случится. Заснете – будет одно, проснетесь – другое. И мало до кого дойдет сущность происходящего. 1936 год ускользнул от внимания множества. А это был переломный момент планеты.